Блин, снова перерождение. А ведь так все хорошо было. Жил на Дальнем Востоке, несколько раз посетил Барановича, чтобы знакомые помнили обо мне. В первый раз в 15 получил комсомольский билет, мой первый документ. Из-за этого и посещал. Потом за паспортом. Тут же помогли прописаться в фабричном общежитии города и снова появился в Барановичах, когда весенний призыв шел. Повестка уже ждала, медкомиссия. И я молодой призывник, но орденоносец, попал... Да, в пограничные войска. 3 года службы пролетели быстро. Для кого-то они тянутся, кажется, десятилетиями, а у меня быстро. И вот молодой дембель ехал на восток на Владивостокском экспрессе. Там меня и сняли в районе Владимира и в наручниках в Москву. Органы госбезопасности пошли на решительный шаг завербовать меня в свои ряды, те желали с какой-то маниакальной упорностью. На заставу и командир мой, и вербовщик приезжали, уговаривали всеми силами. Вежливо, но посылал. Мне это было неинтересно. А тут сняли и, по сути, силой сунули в лагерь подготовки. Я даже и не понял, чего. Меньше недели пробыл. То ли спецагентов, то ли оперативников-боевиков. Я убил преподавателя. Злой черт. И на рывок. Оказалось, этого ждали, готовились. Решили к службе повязать меня кровью и сроком. Правда, что до смертоубийства дойдет, вряд ли ожидали, но брали меня жестко. Еще 8 трупов и выстрел в спину с вышки от часового. А я хотел свалить, а потом вернуться на тяжелом танке и все тут расхерачить. Жаль, не вышло. Ведь у меня жена и 2 детей остались. В северном поселении богатая семья, 2 своих чума, оленей 2 сотни, оружие 5 стволов. Ничего, богатая вдова, нового мужа найдет. Я же, закончив с мысленной диагностикой тела, решил наконец выяснить, куда попал. В кого даже и выяснять не хочу, потому что знаю. Снова в 7-летнего малыша, которого точно зовут Терентий. Подняв руку, рассмотрел силуэт, но не более, темно, ночь. А ночного зрения нет, я еще не провел активацию дара. Однако, похоже, я наполовину завален кирпичными обломками. Правая рука и все, что ниже, зажато ими. Свободна голова и левая рука. Ею и ощупывал вокруг. Все тело болело, ноги особенно, не как переломы. Слабость сильная, похоже, немалая кровопотеря была. Везет же мне в такие переселения, где я в погибающих мальцов попадаю. Интересно, где я и в каком времени? Что это? Война или банальный взрыв бытового газа? Вот лежи и гадай. А так вокруг стояла удивительная тишина. Несмотря на слабость, сильное обезвоживание и голод, я стал левой рукой осторожно скатывать кирпичи, обломки поменьше, на крупные сил не было, и убирать в сторону. Так мне удалось освободить правое плечо. Похоже, оно сломано. Ключица точно. Рваная рана на виске. Заливала часть лица и правое ухо. Потом и правую руку освободил. Это в 2 местах сломано, опухло чуть. Тут я замер, услышал голоса, и чем дальше, тем ближе и отчетливее. И говорили на немецком. Черт, война все же. Да я как-то от нее уже устал. Я старался дышать через раз, чтобы не обнаружили. Немцы некоторое время были у дома, в котором я находился. Потом зашли внутрь, и, похоже, я лежал на 2-м этаже, те на 1-м были. Раздался выстрел и смех. Как понял, это были мародеры. Пока командир не видит, ночью посетили русский город, расстрелянный их артиллеристами. Застрелили найденную в развалинах женщину. Раненую добили. Родственница малого? Возможно. Я притворился мертвым, когда услышал рядом шорох. Кто-то поднялся наверх, освещая все факелом, и меня, видимо, не заметил. Шуршали с другой стороны завала. После этого дрожащий свет стал пропадать, и шорох шагов удаляться на 1-й этаж. Чуть позже немцы ушли, гагача. Не особо-то и скрываются, и явно чувствуют себя тут уверенно, как хозяева. Я же продолжил активно откапываться. Чую, времени у меня мало. Нужна вода и срочно проводить активацию дара. Уже светать начало. Совсем плохо было. Я смог мелкие обломки снять и откатить, но остальные слишком крупные, не по силам мне. Уже рассвело, как загрохотало. Здание затряслось, пыль поднялась. Город под артобстрелом, это ясно. Как я расслышал шорох, сам не понял, но закричал. «Помогите! Люди! Есть кто живой?» Вскоре появился парнишка лет 12, вздрагивая от разрывов рядом. Тот рассмотрел меня, открыв от удивления рот, и, обернувшись, крикнул кому-то. «Мам, тут сын Евгения Евгеньевича!» Вскоре появилась дородная женщина лет 35, и они в четыре руки, сняв обломки покрупнее, смогли приподнять и вытащить из-под части стены. Поднимали упором в виде крепкой доски. Это я подсказал, когда те пыхтели и не смогли поднять. А так вышло. Меня быстро перевязали, используя постельное белье. Рядом раздавленная кровать была. Я, похоже, в детской комнате Терентия находился. Отряхнули от пыли простыню, порвали и перевязали. Пока без лубков обошлось, хотя переломов хватало. Да и не специалисты те, хорошо перевязать смогли, да водой напоили. Я тоже не лежал молча, собирал информацию по новому телу. К счастью, спасители не молчали, особенно женщины, и отвечали в охотку. Тем более травма головы есть, и когда сказал, что ничего не помню и их не узнаю, стали просвещать, продолжая откапывать. Для начала сейчас начало августа 1914 года. Уже шок. А где советское время? Русский город Калиш в царстве польском. Несколько дней, как идет война с Германией. Немцы взяли город, расстреляли немало жителей. Потом покинули его и стали обстреливать, требуя взятку, чтобы прекратить обстрел. Точно эти двое не знали, но слухи ходили именно такие. Уже начался массовый исход жителей из города. Второй день обстрелы и исход идут. Теперь о парнишке. Терентий Евгеньевич Глазов, законно рожденный сын мелкого дворянина. Земель на кормлении нет, поэтому жил службой. В Калише тот был главным полицейским чином. Его расстреляли, как и часть заложников немцы. Матери у паренька не было. Умерла, когда тот еще младенцем был, и отец один его воспитывал. Была и няня, с младенчества им занималась. Это ее немцы добили на первом этаже, раненую и травмированную от обстрела. Женщина, что меня откапывала, приходящая повариха. Еще горничная была, но тоже приходящая, и где сейчас та повариха не знала. А так 7 лет и Терентий. Хоть тут сбоя нет, это уже радует. Меня вынесли, завернув в одеяло, и окровавленного понесли на руках к выходу из города, влившись в толпу таких же уходящих. Я там где-то и потерял сознание от неловкого движения. Сам был в пижаме, несла повариха. А сын ее вещмешок с припасами. А они и в дом Глазовых именно за ними залезли. Знали, где что лежит. Тот еще кастрюлю и сковороду нес. Немцы, что окружили город, пропускали горожан. Очнулся, видимо, вскоре. Солнце в зените было, меня разбудили. Лежал я под одиночным деревом, ясень, в тени. Рядом костерок горел. 2 десятка гражданских, обед готов. Так что с ложечки покормили. Я же не отрывал взгляда от манящих вод речки, что текла совсем рядом, 10 метров и небольшой обрыв с берегом. Покормили меня с ложечки досыта. Люди усталые были, обсуждали войну, немцев и что делать. Звали спасительницу мою Марья Васильевна. Она местная, из Калиша. Подумав, я спросил, когда та закончила кормить. «Марья Васильевна, хочу узнать, куда вы идете. Есть кому?» «Нет, сирота я. Родственники у мужа есть, но не примут меня, не любая им. Мужа потеряла, погиб он. Убили германцы, а дом сгорел. Думаю, к кому из господ в прислугу. Так выкормлю сына. Надо еще врачам вас, Терентий Евгеньевич, передать. Сообщить, что вы из благородий». «То есть, получается, идти не к кому и работы пока нет. Тогда я вас нанимаю. Еще и отблагодарю за спасение, дом вам куплю. Свой угол — это свой угол». «Как, пойдете на меня работать? Платить будет чем, не сейчас, так чуть позже». Я понимал, что говорю не как ребенок, но нужно сразу поставить себя как работодателя, да еще серьезного, на которого можно положиться. Как ни странно, убедить смог, поэтому велел остаться тут. Место хорошее, город, окраины были видны вдали, частично закрытые дымами пожаров. Хочу ночью провести инициацию дара и слетать в город, поискать взором документы парнишки. Надеюсь найти в развалинах. Иметь их все же стоит. Другие горожане стали собираться и вскоре двинули в путь. Все, что сготовила Марья Васильевна, те съели, и вот можно продолжать движение. Они, к слову, тоже 2 раненых и травмированных несли. Одной из них была девочка лет 10. А вот ждать до вечера не пришлось. Я просто попросил теперь уже свою повариху отнести к реке и искупать. Причем погружая в воду и удерживая, мол, как в купели в церкви осветить. Та набожная была, и такая дичь прошла. Отнесла и искупала. Причем прямо в пижаме. Повязки-то поверх были наложены. Вторая попытка и есть. Открыл дар. Порадовала. Так что пока меня выносили на берег, раны начали кровить. Снимали повязки и пижаму, да стирать стало. А я в медитации находился, лежа на одеяле. Набирал полный источник и, как набрал, открыл хранилище. 2500 тонн, точнее, 2509 тонн. Запустил маятник, тот начал дальше качать. А я продолжил пополнять источник до полного. Тот опустошен был. На диагностику и лечение силы не тратил. Я травмирован, но стабилен. Небольшая кровопотеря есть, сейчас приберу. После второй медитации все силы в источнике потратил на диагностику разных частей тела, тех, что травмированы. Первым делом залечить плечо нужно, руку и голову. Когда в третьей медитации был, набирая источник до полного, к нам патруль германских драгун выехал. 12 всадников при унтере. Мельком глянули и убыли. Особо не общались. Не заинтересовали мы их. Денис, так звали парнишку, сына Марии Васильевны, настороженно на них глядел и с ненавистью. Именно драгуны убили его отца. Застрелили на улице, когда паника со стрельбой началась. Так мы до темноты под этим деревом и провели. Марья Васильевна отстирала пижаму, даже зашила прорехи рваные, иголка с ниткой у той неожиданно нашлись. Материя, что на повязке пошла, висела на ветвях, сохла с пижамой, она драгун и привлекла. Высушили, и меня снова перевязали. Я руководил этим, хотя кровь уже не текла. Это я поработал. Все, кровопотерю остановил, 3 результата медитации потратил. К ужину занялся уже головой, залечивая внутричерепную гематому, и чуть подлечил наружную рану. Это все, что успел, мы уже поужинали, я много есть хотел. Меня подкармливали раз в час, и вот уснули. Они просто на траве, а меня завернули в одеяло. Я все так же голышом, хотя и в повязках. Обиходила меня именно Марья Васильевна, когда в туалет хотел, подмывала. Денис на охране, сборе веток для костра и вообще помощнику той. Он купался и даже пытался рыбы наловить, веткой сделав острогу, но не вышло у него. Ладно, стемнело, пора действовать. Не зря же я тут остался. Поэтому полежал. Сидеть я еще долго не смогу. Источник до полного поработал пси-лечением, усыпив прислугу, коей они и являются, более глубоко, чтобы до утра не проснулись, если даже рядом будут пушки бить. И снова медитация. Потратился же. Снова до полного. После этого одеяло, на котором я лежал, поднялось и полетело обратно к городу. Дом я запомнил, ночное зрение уже настроил как раз перед вылетом и добрался до нужной улицы. Нашел ее и сам дом. Уф, не горел. Я опасался новых попаданий пожара. Вот так влетел внутрь, находясь в положении лежа. Причем летел вперед ногами, полусидя с другой стороны, чтобы видеть, куда лечу. Вроде нельзя вперед ногами, но мне так удобнее. Сначала изучил первый этаж, печально глянув на мертвую женщину, няню Терентия, и прибрал еще припасов, не так и много их осталось, утвари и посуды, какую нашел. Потом посетил на первом этаже спальню, видно, что хозяина дома. Из спальни дополнительная дверь была, в кабинет вела. Все перевернуто, ящики стола на полу лежат, явно искали ценности. Взор здорово помогал, он все так же 7,5 метров. Вот с помощью него я и нашел тайник в полу у рабочего стола. Видимо, отец мальчика что-то подозревал, оборудовал. Хотя тайник не сказать, что свежий, но качественно сделанный. Там и были документы на отца, на самого Терентия, полученные от дворянского собрания в Варшаве. Их печать была, пачка разных документов и писем. Право на владение этим домом нашел, единственная недвижимость у семьи. И деньги. 642 рубля с ассигнациями и немного мелочи в мешочке, рублей 20. Причем были и золотые, и серебряные монеты. Дальше в комнату Терентия. Разбирая завалы, собрал уцелевшую одежду, обувь по мелочи там. Постепенно вещи в хранилище появлялись. В доме провел медитацию, а я постоянно висел в воздухе, используя одеяло, лежать больно. В одеяле еще ничего, но тут лег на очищенный мной участок пола, и медитация. Снова добрав до полного, полчаса покинул дом и полетел в сторону военного лагеря германцев. Хочу их навестить. Да и отомстить не мешало бы. В другие дома не залетал, я не мародер. Свой вон поджег, чтобы больше мародеры не лазили, и огненная тризна телу няни. Летел над дворами, над заборами пролетая, стараясь от пожарищ подальше держаться, чтобы не подсветили. А тут, пролетая разрушенный и горелый дом, я замер. Здесь был небольшой земельный участок, фруктовый сад даже имелся. И там взором, который как раз использовал, нашел схрон. Большой горшок, полный монет, царских. Оклад-то свежий, кто-то прикопал перед уходом. «Мне нужен. Это уже находка, клад, считай». Так что сел рядом, убрав в хранилище кусок земли, чтобы как раз горшок появился, и, коснувшись его левой рукой, отправил в хранилище. Монеты все серебряные были. Снова медитация, кусок земли отбросил в сторону, нечего хранилище занимать, и, взлетев, полетел дальше. Пока город пересекал, прибрал две поленницы дров, пригодятся. Топор во дворе, Николун, нормальный такой, плотничий, среднего размера. В принципе, все. Дальше уже, облетев часовых, добрался до офицерских палаток. Они обозначены штандартом были. Это стяг, что ли? Полковое знамя? Не понял, но прихвачу, пригодится. Подлетая к палаткам, взором изучая, что внутри, я заинтересовался офицером в большой палатке. Явно важный чин, спал на койке. Хорошо оснащенная палатка. Полковник там был. А внутри еще столик и стулья, рабочий стол, место отдыха в виде софы. Ковер на полу. Форма висит на плечиках, патефон, на столе ремень с кобурой. Это люгер оказался. Влетев внутрь, часовой охранял палатку, но я его уже ликвидировал. Снял карабин Маузер, ремень с подсумками. Дальше убил полковника, также телекинезом. Тело выкинул наружу, а всю палатку прямо так в сборе убрал в хранилище со всем содержимым. Колышки заранее вырвал из земли, стяг прибрал. Потом другие палатки посетил, убивая офицеров и прибирая все, что при них было. Еще пару палаток прихватил, что понравились. Кстати, у полковника чемодан стоял в углу у стола, а внутри железная шкатулка, полная русских купюр пачками, рублей около 100 000, а также золото, монетами и украшениями в мешочках. В общем, все это чемодан и занимало. Не ему ли горожане дань платили? А их все равно обстреляли? Похоже, что так и есть. Закончив с офицерами, я посетил обоз, прибрав все припасы. Даже два пулемета нашел МГ-08, забрал с запасами патронов. Я к оружию слабость имею. Вон личного оружия офицеров набрал 30 штук 5 разных типов. Это 2 нагана, потом 15 люгеров, 9 маузеров, те, что в деревянной кобуре, пистолеты-карабины, 2 Браунинга М-1900 и 1 Кольт М-1911. Из длинноствольного и дальнобойного оружия 5 карабинов «Маузер», основное оружие германской пехоты, ну и 2 станковых пулемета МГ-08. Патронов к ним 45 тысяч набрал, больше не было в обозе. К карабинам и пулемету 1 боезапас. Также в повозках нашел патроны и к пистолетам, личному оружию офицеров, тоже прибрал все, что нашел. Припасов немало увел, котлы для готовки 2 десятка, кухню полевую нашел на 2 котла, ее тоже. Котелки, утварь. При этом 6 часовых убил, мешали. Потом перелетел к одной из арт-батареи, телекинезом убил всех артиллеристов, почти 1500. Нечего мирный город было обстреливать, это все, на что мне сил хватило. Снова медитация до полного, рядом с батареей немного трофеев собрал. Подумав, одну легкую гаубицу в 105 мм без щита и все снаряды, что нашел в батарее. Почти 300. Тут обоз стоял рядом, доставил свежую партию. В основном лагере уже тревога началась. Нашли убитых часовых, а потом и остальных, поэтому полетел к своим. Все, что хотел, я сделал. Средства и документы есть, можно жить дальше. Думаю, добравшись до Варшавы, там и обустроюсь. После гражданской, когда Российская империя перестала существовать, в Польше более-менее порядок был и свободный выезд за границу. Поляки мне не нравятся, но и анархии такой нет, как было в России. Там и квартиру куплю, на Марью Васильевну оформлю. Это будет мое спасибо за спасение. Как ни крути, но это их заслуга с сыном. Дальше наши пути-дорожки расходятся. Как я восстанавливаюсь, ей лучше не видеть. Пока летел, приметил кое-что интересное в кустах. Брошенная пролетка. Лошади нет, но это средство передвижения пригодится. Убрал в хранилище. Я проверил, пролетка в порядке. Единственное, были пулевые отверстия в спинках и кровь. Видимо, трагедия произошла, а коней увели. Или еще что было. Тела я рядом не видел. Потом полетал и нашел в поле дремавшего коня в сбруе. Не от пролетки ли? Длинная царапина от пули на крупе. Оборванные постромки. Никакого клейма не нашел. Так что взял того под узду, разбудив и повел за собой. Еще и идти не хочет. Ничего, подстегнул телекинезом, побежал как миленький, почти галопом. 20 минут и довел до дерева. Пока тот жадно пил из реки, я достал пролетку и тряпицей отмыл ее от крови. Пулевые отверстия остались. Дальше снял сбрую, коня рядом стреножил, ноги связал передние и занялся починкой ремней. Два полных источника и все ремни срастил. Судя по следам, не конь оборвал, обрезали их. Тут сразу разбудил обоих слуг, сообщив. «Знакомые отца были, помогли, оставили ненужную им пролетку и коня, денег дали. Нужно выезжать немедленно. Германцев они обстреляли, офицеров убили. Могут злые быть, отомстите нам». Те собрались быстро, меня уложили на заднее сиденье. Вещи на пол, сюда же кастрюлю с крышкой с недоеденным супом, пока Денис запрягал коня. Также я подтвердил, что беру их на работу, выдал аванс Марфе Васильевне 10 рублей и Денису, он теперь кучер, 5. Сказал, если деньги на покупку припасов или еще чего нужно, я выдам. В пролетке вещевой баул лежал, в нем одежда моего размера, я так и сообщил. 10 минут с момента, как разбудил слуг, и вот мы уже покинули наш лагерь и покатили по полю к дороге. Я старался терпеть, а это больно. Так и лежал, завернутый в одеяло, и пытался медитировать. Не особо получалось, но процесс шел, пусть и медленно. А пока катили, я бросил медитацию, не особо получалось, и размышлял. Знаете, а я даже как-то рад попасть в это время. Советское уже приелось, налопался да не могу. Так что тут поживем, на людей посмотрим, себя покажем. Даже интересно было, что получится. Особо подумать о планах на будущее не смог, укачало. И я уснул, тем более устал и спать хотел. Носом клюнул, и все, уже сплю. Да, хранилище на 65 тонн пополнил. Начало положено. Когда проснулся, уже не утро. День был. Сколько проехали, не знаю, но пролетка стояла на берегу речки. Может, и той самой, рядом мост. Конь стреноженный пасся, слуги спали рядом на траве. Видать, шли сколько могли, и вот встали. Надеюсь, убрались от мстящих германцев подальше. Я же их обоз серьезно пограбил, ни запаса припасов, ни запаса патронов. Медлить не стал, покосился на слуг, спали крепко. Осмотревшись, вроде никого, на одеяле вылетел и, присев в стороне, отлил. Очень хотелось. Вернувшись, я стал заниматься лечением. Источник-то полный. Занялся тем, что давно надо было сделать. Стал собирать обломки костей вместе. Лобков нет, процесс заживления уже сам запущен телом. На что мне криво сросшиеся кости? Я же не генерал Галифе. Начал с плеча и правой руки, потом новая медитация и закончил ногами. Собрал. Как раз закончил, когда Денис проснулся, по малой нужде. Тихо сказал ему, чтобы не будил мать, что я в порядке. Дорога не пустая, проехала несколько телег и пролеток. Германцев или наших солдат не видел, но и уточнил, сколько мы проехали. Около 8 верст. Это где-то 10 километров. Да, маловато, но что есть. Вскоре и Мария Васильевна встала. Денис разжег костер. Она разогрела завтрак. Мы доели все и покатили дальше. Время часа 3 дня было. А к вечеру, встретив конный дозор германцев, которые, к счастью, на нас внимания не обратили, все же вышли к нашим. Те в поле на склоне холма или окопы, готовилась оборона. На нас даже не посмотрели, проехали и ладно. За этой обороной было крупное село, километрах в 5. Там мы и встали на ночь. Я оплатил аренду комнаты в одном из домов. Тут же находился медицинский пункт того полка, что занимал оборону рядом. Денис сбегал и привел военного врача, что с озабоченным видом стал изучать мои травмы и раны. Кстати, врач проверил мои документы. Их наличие удивило Марью Васильевну, но я ничего объяснять не стал. Врачу нужно оформить лечение, он подневольное лицо, а тут дворянин. Так что наложил лупки на ноги, повязки сменили на бинты. По руке и ключице сказал, что кости целые. Он пощупал и кивнул. После лечения я выдал тому 10 рублей одной ассигнацией. Принял спокойно, как должное. За этот день мы также проезжали деревни. Я денег выделил. Денис купил к рынку с дегтем, помыл и смазал рану коню. А Марья Васильевна закупила крупы, курицу живой и каравай свежего хлеба. В деревнях не задерживались. 2 остановки по полчаса только, коня напоить и дать отдохнуть. Ну и нам покушать. А ночью, мы же на своей территории, когда все спокойно спали, я в кровати лежал и медитировал, и все влечение пускал на сращивание костей. В этот раз ног, где лупки были. Еще днем, пока ехали, я занимался тем же, начав с руки и ключицы. Рано это потом. А так как есть, сильно хотелось после лечения, в желудке как черная дыра, то в дороге меня Марья Васильевна подкармливала, девясь аппетиту, а этой ночью использовал запасы немцев. Бывшие их запасы. Открывал банку консервов с ветчиной, ножом, телекинезом, понятно, или фаршем. Он готовый к употреблению, и с галетами жадно ел. 6 банок ушло и 2 пачки галет, зато и лечение шло неплохими темпами. До вечера на 70% вылечил ключицу и на 50% оба перелома на руке, потому врач, ощупывая, и согласился, что те целые. Уже можно осторожно использовать. А в эту ночь до самого утра лечил только ноги. На 40% все кости подлечил. Тут регенерация тела и сама работала, я ее подстегивал. Главное, все, кости срастил, не боюсь, что снова разойдутся. Хозяева утром покормили нас кашей с маслом, тревожно прислушиваясь к бою. Артиллерия рядом заработала, это наши пушки. Выдали припасов, я за все платил, и мы покатили дальше. Я спал, наверстывал то время, что потратил ночью. Денису велел ехать как можно дольше, чтобы убраться от удара германской военной машины подальше. Вот так и уснул. Марья Васильевна придерживала, чтобы с сиденья не скатился, пролетку покачивала. Мы катили немедленно, но и не в галоп. Вдруг немцы очередной прорыв устроят. Лучше подальше убраться. Кстати, купили подушку мне и простыню, постелили на сиденье, одеяло отряхнули, выбили пыль. И на мне оно сейчас. Еще 2 одеяла купил слугам, а то спали на голой земле. Проснулся я вскоре. Марья Васильевна тормошила, помогла сесть. И я осмотрелся, тихо выругавшись. На дороге был пост с германскими солдатами. Чуть в стороне оборудовались позиции. Мы в окружении. Был глубокий прорыв, и вот. Пролетка медленно катила. Усталый конь тянул ее. Надо на отдых вставать, было ясно. Я же спросил. «Сколько едем?» «Верст 10 проехали. Хотели поискать, где встать отдохнуть, пообедать. А тут эти нелюди», — ответила Марья Васильевна. Денис вообще молчуном был. Пяток слов за день услышишь уже хорошо. «Не останавливаемся, надеюсь, пропустят. Все равно не уйти, конь устал». «Я его вас назвал». «А это еще что?» «Змея по-польски. Вчера подобрался и укусил змеюка». «Понятно. Вас так вас. Это он так внимание требует». «На посту нас остановили. Меня осмотрели. Все вещи переворошили. Чуть курицу не упустили. Марья Васильевна куриного бульона обещала, да все никак не сподобится. Что искали, не сказали. Документы мои дворянские изучили, и офицер разрешил проезжать дальше. Он вообще на русском неплохо говорил, но я перешел на немецкий, отчего тот подобрел, и, видимо, это тоже сказалось. Мы выдохнули и покатили дальше». Марья Васильевна уже собрала все и сейчас по местам укладывала, ругаясь на германских солдат. Я свои документы незаметно снова в хранилище убрал. Так и катили. На километр отъехали от позиций германцев, когда вдали на дороге какой-то населенный пункт появился. Вроде деревня очередная. Там явно германцы, поэтому я велел Денису сворачивать в сторону рощи, что по левому боку была. «Отдыхать будем, дальше поедем, как стемнеет». Надеюсь, там будет какой водоем. Ну а когда свернули и пока катили, я сказал. «Я помню, что вы меня спасли, откопали и вынесли. Я отблагодарю за это. Денис, это пролетка и конь с этой минуты твои. Я чуть позже напишу расписку с дарственной. Марья Васильевна, вам квартира в Варшаве. Я уже говорил, что отдарюсь. Выбрал Варшаву». Те начали благодарить. Денис, даже извернувшись, поклониться смог. «Вообще я не знаю, как себя ведут дворяне. Просто вел себя, как обычно, не играя. Хотя, конечно, вопросы были. Марья Васильевна не удивилась, что я готов расписку написать. Оказалось, Терентия учил отец писать и читать уже год. Он проказливым и шкодливым ребенком был. Вот тот старался усидчивости научить посредством уроков. Так что умел он и писать, и читать, да и считать тоже. А вот насчет германского удивилась. Отец Терентия знал отлично французский, чему с детства учила сына. Про германский та ничего не знала и удивилась. Правда, ненадолго. Может, и ему учился, а та не знала. Это удобно, когда люди за тебя придумывают ответы и сами верят в них. Тут тропинка укатанная была. Мы почти до рощи доехали, когда оттуда начали выезжать экипажи, в основном тоже пролетки и повозки. Но был и автомобиль. Легковой кабриолет. Такой старинный, угловатый. Я во все глаза его изучал. Похоже, дворяне со слугами. Человек 40 было. Дети виднелись. «А ну, осади!» — крикнули нам с передней пролетки, что шла навстречу. «Это кто там моим слугам приказывать смеет?» — возмутился я, привставая на одном локте. Наша пролетка встала, как и встречные, тропинка узкая, никто урожай давить не хотел. Пшеница, кровь экономики страны, и, похоже, встречные это тоже понимали. Чужой кучер молчал, но к нам направились несколько мужчин, двое точно дворяне. Встретил я их все так же на локте, на голове повязка, на плече, остальные одеялом скрыты. «Вы куда едете, уважаемые?» — спросил я. «В деревне германцы, мы их позиции только что проехали 1,5 километра назад». «Юноша, вы кто?» — спросил один из дворян. Второй отошел и загонял повозки и машину обратно. Даже слышал, как тот одного паренька лет 12 из прислуги отправил в деревню разведать, что там. «Терентий Глазов. Мой отец был главным полицейским в городе Калиш. Дворяне мы». «Терентий?» — воскликнул мужчина. Это был чуть обрюзгший и плотный дворянин лет 45-50. «Ты меня помнишь? Я у вас был дома. Как отец?» «Не помню. В дом снаряд попал. Рана на голове. Я мало что помню. Врач сказал, может восстановиться, а может нет. Отца германцы убили. Они заложников взяли и требовали выкуп за них, иначе будут убивать каждого десятого. Убивали. Вот и отца тоже. Выкуп принесли поздно. Остальных они отпустили». «Это же варварство!» — возмутился тот. «Так мы для германцев и есть варвары. Можно грабить, убивать и деньги требовать. За это им ничего не будет. А вы кто?» «Помещик Савицкий, Януш Ярославович. А ты повзрослел, говоришь, как взрослый». «Травма головы. Другого ответа у меня нет. И еще, Януш Ярославович, у вас какие планы?» «Хотели добраться до Варшавы. Я штабс-капитан в запасе, артиллерист. Буду воевать». Все пролетки уже в роще скрылись, вот и наша туда медленно катила. Савицкий рядом шел, и мы общались. Вот так и въехали под тень деревьев. «Нужно ночью ждать и ночью ехать. Что ж я вам скажу. Я нанял бандитов-убивцев, они на мой ночной лагерь вышли. 10 000 им заплатил, чтобы они убили того полковника и всех его офицеров. Они были довольны оплатой. Еще целую артиллерийскую батарею уничтожили. Принесли германский штандарт в доказательство. Я результатов не видел, но германцы сильно возбуждены были. Патрули в разные стороны, похоже, душегубы работу сделали честно. Мы поспешили уехать, чтобы нас не поймали. И вот тут снова на дороге германцы». То, что войска противника тут уже не требовало доказательств. На дороге плотными порядками шла пехота, артиллерийские упряжки и обозы. Так что парнишку послали зря. Меня же окружили. Женщины охали, две узнали, встречались раньше. Мужчины попросили показать штандарт. Я его якобы из-под простыни достал, сложенный был. Расстелили на траве. Это действительно был штандарт, стяг одного из пехотных полков Германии. Для полка его потеря — это урон части. Все полюбоваться им успели, слуги тоже. После чего вернули. Я убрал на место, а там и в хранилище. Тут и молодые дворяне были, от младенца до девушки 15 лет. Вот и расспрашивали, что и как было. Интересно им. Пока старший в их группе не рявкнул, не отставали. Мои слуги готовили пищу. Рядом озерцо. Денис туда повел коня на водопой. А Савицкий, узнав, что мы тоже в Варшаву едем, сразу включил нас в свою группу. Ну, я не против, вместе легче. Так что недолго я бодрствовал. Затем отправился досыпать.